честь праздника я выбрала лучшее вино из всего разнообразия хранившегося в винном погребе мудака и положила бутылку себе в сумку. Тогда-то меня и осенило. Подонок, живущий совершенно непосредством врача Института судебной медицины, наверняка хранит деньги, полученные в аферах, где-то в доме. Я обыскала комнату, отодвинула книги с полок и огляделась. Никаких признаков сейфа. Заглянула за картины, открыла все ящики, воспользовавшись связкой ключей, добытой в его кармане. Ничего. Посмотрела, не выглядят ли ящики снаружи больше, чем изнутри. Открывала банку за банкой на кухне, но все-таки я не в кино, и ничего, кроме продуктов, не нашла. Усевшись на мягкий диван, я задумалась. Разумеется, он не подавал налоговую декларацию и не мог хранить деньги на банковском счете. Где же тогда? Измученная, я вперила взгляд в пол. Деревянные доски поверх безупречно разложенные коврики. Вот значит как. Я поднимала коврики один за другим, тщательно исследуя половицы, пока не отыскала неровность на полу. Схватив кухонный нож, я присела и попыталась поднять доску. Вторая попытка оказалась успешной. Хорошие деньги в долларах и евро. И все это мне. Хотелось бы мне посмотреть, как он подаст жалобу в полицию и задекларирует деньги из тайника. Даже забрав все, я не истратила всю свою злость. Ладно, я не стала наказывать этого ублюдка, но желание поиметь его никуда не делось. В гостиной я расшвыривала книги на пол, рвала страницы и разбивала безделушки. Сняв ботинок, я поскребла каблуком чудесный плоский экран телевизора, словно царапая мелом по доске. Этот сукин сын не заслуживал удовольствия сидеть на диване и развлекаться программами смарт-ТВ. Когда дом был достаточно потрепан, я открыла дверь гаража и уехала на красивой Тойоте Григорио. Проехала несколько кварталов до входа в публичный дом на Муниз де Сауза, один из самых популярных в городе, где неподалеку меня уже ждал Убер. Я бросила Тойоту, положив ключ на водительское сиденье, чтобы облегчить жизнь преступникам. Дома я не могла сомкнуть глаз. Не терпелось увидеть реакцию Григорио, когда он проснется. На небе я почувствовала взрывы сверхновых. Восхитительный вкус мести. Глава 24. Жанетта стоит, опершись на раковину в ванной, и смотрит на тест на беременность, словно ожидая, когда на ее шею опустится гильотина. По затылку стекает капля пота, она опускает голову, скрывается от своего зеркального отражения. Мысленно снова и снова отсчитывает свой менструальный цикл. Задержка. Несомненно, задержка. Этого не может быть. Ее тело работало, как швейцарские часы. За месяц до этого было кровотечение, пусть и слабое, так что она по этому поводу даже не заморачивалась. В этом месяце ничего, ни капли. Первая тошнота пришла после вспышки Брандао, когда он состриг ее волосы. В дни, последовавшие за этим унижением, она была настолько оглушена, что совершенно забыла принять противозачаточное средство. Забыла она и молиться. Теперь, возможно, придется расплачиваться за это. Кто заставил тебя быть столь неосторожной? Сосчитай до пяти, вдохни. Сосчитай до пяти, выдохни. Ты должна знать правду. Выхода нет. Дрожащими руками она распаковывает тест и садится на унитаз, зажмурив глаза и выполняя процедуру, описанную на листке вкладыши. Менее чем через 3 минуты она узнает свою судьбу. Ждет, сконцентрировавшись на маленьких окошках теста. Начинает проявляться первая линия, доказывая, что штука работает. Тик-так, тик-так, да, нет, да, нет. Медленно, но неотвратимо проявляется линия во втором окошке. Сначала тусклая, но через минуту она сияет, как маяк посреди моря. Жанетта падает на пол, плачет от потаенной безнадежности. Когда ты думаешь, что хуже уже быть не может, ты лишь убеждаешься в том, что путь вниз бесконечен. Что может быть трагичнее? Она несет в своем чреве невинного, которому суждено страдать. Метка Каина, проклятое потомство. Наказание для нее, только так и может быть. Она встает, умывается, надевает легкое платье, пытаясь вспомнить, где была клиника, в которой много лет назад ее соседка делала аборт. Брандау не должен знать о беременности. Она даже представлять не хочет, как он отреагирует, а если честно, боится, что тяга к убийствам передастся от мужа по наследству. Да, такие вещи могут передаваться от отца к сыну. Она видела это в кино. Это одна из причин, побудивших ее отказаться от материнства. К тому же он никогда не стремился иметь детей. Эгоцентричный, он предпочитал не делить внимание Жанетты с ребенком. Для Брандао отцовство стало бы настоящей катастрофой. Ей просто нужно вспомнить, где находится клиника, и сделать аборт, никого не спрашивая. Может быть, ее уже и не существует, это было так давно. Такие заведения постоянно меняют адреса. И еще нужно подумать о том, как найти деньги. Должно быть, это недешево. С другой стороны, а у Жанетты есть привычка всегда видеть другую сторону, сын может уладить отношения между ними. Многие пары примиряются, когда становятся настоящей семьей. Брандау может удивить ее и оказаться отличным отцом. Не все потеряно. Она идет в гостиную и становится на колени. Зажигает новую свечу для Богоматери с главой. Распахнув душу, она просит осветить ее мысли, даровать здравомыслие и Брандао, и ей. Просит святую дать ей знак, чтобы отыскать верный путь. «Я преклоняюсь перед твоими ногами, о Матерь Небесная и Госпожа наша. Ах, будь сострадательна ко мне. Душа моя страдает от угрызений совести из-за того, что так часто я оскорбляла твоего божественного сына. О нежнейшая мать, не забывая о страданиях, терзающих мое тело, наполняющих горечью мою земную жизнь. О госпожа с главой, пока не наступит день, когда, взятая тобою, я войду в небеса вечного наслаждения. Да будет так. Аминь». Она молится еще раз, и снова, все более и более пылко. Транс, вызванный повторением молитвы, окутывает ее тело теплом. Потихоньку ее покидает отчаяние, и сердце наполняется нежностью. Она представляет себе малыша, бегающего по гостиной, забирающегося на диван, готовящего на кухне десерт бригадейрос. Это их шанс жить обычной семьей, как учил Господь наш Иисус Христос. Отец, мать и дитя. Жанетта плачет от волнения, лаская собственный живот. Новая жизнь, чистый лист бумаги, на котором она с особой тщательностью будет писать историю. Она извиняется перед святой за абсурдную идею сделать аборт. «Я не убийца», — говорит она себе. Жанетта возвращается в свою комнату и находит письмо Веронике, спрятанное между страницами кроссворда. Перечитывает в сотый раз, теперь вслух. Когда женщина-полицейский упоминает «все записано», она чувствует угрозу, ведь так? Что она имеет в виду под окончательным решением? Жанетта не знает, но каждый раз, когда смотрит на эти строчки, ей становится плохо. Она вспоминает ночь после смерти Паломы, когда сама подумывала разрешить свою трагедию окончательно. Взяв пистолет Брандао, она даже целилась в затылок своего спящего мужа. Жанетта подумывала убить себя, чтобы достичь покоя, но ей не хватило смелости ни на то, ни на другое. Она возвращает письмо в тайник, словно это отталкивающий, но необходимый предмет. Сидит на кровати, обхватив голову руками. Святая не желает подсказать ей, что делать дальше. Ей придется со всем разбираться самой. Она смотрит на запертую тумбочку Брандао. Она не знает, какие секреты он там хранит, из-за чего едва не убил ее. Но, возможно, пора это выяснить. Во второй раз ее избили напрасно. За то, чего она не делала. Жанетта встает, обуреваемая глупой идеей. Возможно, ключом от ее собственной тумбочки, такой же, как у Брандао, получится открыть его ящик. Пробует, и, что удивительно, это срабатывает. Внимательно и нервозно Она достает предмет за предметом, готовая столкнуться с реальностью, какой бы ужасной она ни была. Правила игры изменились. Теперь в уравнении есть ребенок. Она не может по-прежнему быть такой слепой.